Глава 13. Алина. Разговор с Марком оставляет у меня двоякое ощущение. С одной стороны, мне парень понравился. Что-то в нем есть. Мне не хотелось уходить из ресторана. С другой, я ведь точно знаю, что если решу принять помощь, то получится, что я буду ему обязана. А если он отберет у меня ребенка? Внезапно захочет иметь на него или на меня влияние какого-либо рода. Ведь я Марка совершенно не знаю. Я понимаю, что такое маловероятно, однако все равно опасения есть. Не так уж Марк подробно о себе и рассказывал. Только про больного отца и немного про бизнес. Очевидно, не хотел раскрываться. И если человек закрытый, то еще неизвестно, какие цели преследует. Видимо, с беременностью у меня еще и активизировалась подозрительность. Но что поделать? В моей ситуации без этого никак. В любом случае, я не хочу быть чем-то обязанной Марку. Ведь это мое решение — рожать ребенка. А с ним у нас ничего не было, никаких отношений. Поэтому получается, что за помощь он может что-то у меня попросить. Да даже психологически мне будет некомфортно принимать помощь от постороннего. Хотя, с третьей стороны, а вдруг он тоже хочет ребенка? Но он может спокойно жениться. Он молодой, и если сдавал биоматериал, то, очевидно, здоровый. Чем дольше об этом думаю, тем меньше понимаю, зачем Марк пытается мне помочь. Его мотивацию. Другой бы и встречаться не захотел. В общем, на следующее утро разговор забывается, а днем я уже и не думаю о странноватом папаше моей рыбки. И каково мое удивление, когда днем мне приходит сообщение от Марка, и которое меня, признаться, пугает. «Здравствуйте, помните меня? Я Марк. Мы с вами недавно встречались в кафе «Пушкин». Понимаю, что у нас не так много общего, но я хотел бы пригласить вас на встречу. Есть одна очень важная тема для разговора. А если точнее, мне очень нужна ваша помощь. И это, без преувеличения, вопрос жизни и смерти». Ого! Вопрос жизни и смерти? Первая моя мысль — это не отвечать. Потому что еще 3 дня назад Марк не знал о всей этой ситуации. А теперь кто-то умирать собрался? Попахивает дешевой манипуляцией. Я откладываю телефон и продолжаю работать. Но нет-нет, но поглядываю на экран. Надо ли говорить, что любопытство оказывается сильнее здравого смысла? Минут через 15 я все-таки беру в руки телефон и печатаю ответ. «Здравствуйте. Помню, конечно. А что случилось?» «Я могу рассказать при встрече». И пока я раздумываю, отвечать или нет, он пишет адрес. «Я могу за вами заехать или вызвать такси. В этом нет необходимости. Я сама доберусь». Черт! Я же еще не решила для себя, идти или нет, а уже согласилась. И что самое печальное, Марк меня приглашает в ресторан, а я одета в этот раз максимально скромно. Не собиралась я куда-то заходить после работы. Ладно. Хоть меня и не отпускает досада, я утешаю себя тем, что после этой встречи третья точно не последует. А еще я тщетно пытаюсь угадать, правда ли это вопрос жизни и смерти, или Марк так меня провоцирует на встречу. Но если причина не самая серьезная, то я всегда могу уйти. Эта мысль меня окончательно успокаивает. После окончания рабочего дня я беру такси и еду к этому самому ресторану. И чем я ближе, тем мне страшнее. Растет смущение перед Марком. Но я усилием воли успокаиваю себя. Ну и что, что я в этот раз одета максимально просто? Меня не предупредили. Наконец, я захожу в зал, и тут меня встречает сам Марк. Увидев меня, смущенно улыбается. «Здравствуйте. Наш столик в уголке, чтобы нам никто не мешал». «Хорошо». Пожимаю плечами, а он продолжает. «Вы чудесно выглядите». В его голосе столько напора, что я невольно улыбаюсь. Значит, ничего страшного, что я не готовилась к походу в ресторан. или Марк очень хорошо воспитан. Когда мы усаживаемся, он берет в руки меню, а я... решаю, что пока закажу только кофе. Вы что-то будете? Зависит от того, насколько будет серьезной тема разговора. Может, обсуждать нечего, тогда мне хватит и капучино. Улыбаюсь. Тема такая, что лучше заказать обед из трех блюд. Даже так? Скидываю брови. Но перед тем, как я это сделаю, я бы хотела хотя бы вкратце узнать, что за вопрос жизни и смерти, о чем вы писали в сообщении. Я хочу заранее извиниться, что вешаю на вас свои проблемы. Я ловлю взгляд Марка и тут же опускаю глаза. В ресторане полутьма, и атмосфера получается как на свидании, что ли. Говорите уже, что случилось, и как я могу вам помочь? Я вам рассказывал, что мой отец сильно болеет. Я чувствую на себе взгляд Марка, но у меня почему-то не хватает смелости посмотреть на него. Вот так. Застеснялась. Хотя я взрослый человек. Да, говорили. Ближе к теме. Когда мы вчера закончили встречу, мне позвонил врач и сказал, что мой отец умирает. Я быстро поднимаю глаза на Марка. Он сидит и правда очень грустный. Я вижу, как опущены уголки его губ. Я молча киваю, и он продолжает. Я поехал в больницу. Меня провели в реанимацию. Так вот. Сдавленно вздыхает. Отец был в сознании. И я сказал, что у него будет внук. Что у меня есть девушка, которая беременна от меня. Хотел, чтобы он был счастлив. Тем более, если это его последний день. Простите, я не удержался. Девушка? Подаюсь вперед. Вы шутите? Нет, мотает головой. Мой отец, который очень хотел внуков, воспрял духом. Есть шанс, что он выкарабкается. Его перевели в интенсивную терапию. Я рада, киваю. Но что вы хотите от меня? Чтобы вы изобразили мою невесту.